Глава 10. Что дальше? Готовимся к подготовительным курсам или школе. Вот несколько советов для семей, которые скоро начнут свою подготовку к курсам или к школе, особенно если ребенок пойдет в школу Монтессори. Первое, чем нужно заняться, это отрабатывать навыки самостоятельности. Например, поискать способы помочь ребенку самостоятельно надевать пиджак, обуваться и разуваться, и вытирать нос. Следующий шаг – подготовка к отделению от родителей. Вообще, если кроме родителей никто больше с ребенком не сидел, вам лучше отрабатывать этот навык так же, как мы отрабатываем любые другие. Хорошо бы начать с того, что кто-нибудь будет приходить к вам домой, чтобы читать ребенку и играть с ним. Как только малыш начнет чувствовать себя комфортно в их компании, попытаемся ненадолго отлучиться по своим делам, обязательно предупредив ребенка, что уходим, даже если его это расстроит. Он привыкнет к тому, что мы всегда возвращаемся. Постепенно делайте расставания все более долгими, пока ребенок не привыкнет находиться без вас такое же количество времени, какое он будет проводить в школе. Наконец, то, через что ребенок будет проходить в течение всей своей жизни, это развитие социальных навыков. На детской площадке вы можете переводить другим его просьбам, чтобы он в конце концов научился самостоятельно подбирать слова. Можете показывать ему, как постоять за себя, если это потребуется. И учить его заботиться о других. Это обеспечит ребенка необходимой поддержкой, которая ему потребуется, чтобы начать договариваться и думать о других, когда он пойдет в свою новую школу. Домашние материалы Монтессори. Когда ребенок начинает ходить в школу, лучше не использовать такие же материалы Монтессори дома. На это есть несколько причин. Он будет проводить до 6 часов в день в школе и станет гораздо более вовлеченным, используя материалы, которые есть только в классе. Мы можем показывать ребенку, как использовать материалы способом, который отличается от того, чему учат в школе. Это может сбить его с толку. Ему также нужно время для неограниченных правилами игр, время для игр на свежем воздухе, на участие в каждых повседневных делах и просто для того, чтобы общаться с друзьями. Единственное занятие Монтессори из школы, которое учительница моих детей одобрила для игр дома, это игра «Я гляжу и нахожу». Отличие от обычной версии этой игры в том, что здесь используется фонетический облик букв, а не их название. Например, для слова «мяч» вместо «м» используется сочетание «мя», а для дерева «де» вместо «д». Грядущие годы. Доктор Монтессори разработала схему развития ребенка в возрасте от 0 до 24 лет, основываясь на своих научных наблюдениях. Она назвала это четырьмя стадиями развития. Может показаться удивительным, что она считала нас детьми до возраста 24 лет. Современные исследования мозга показывают, что префронтальная кора головного мозга, область, отвечающая за принятие рациональных решений и контроль социального поведения, продолжает развиваться до 20 с небольшим лет. Более чем 100 лет спустя исследования мозга подтверждают то, что заметила доктор Монтессори. На каждой стадии развития, которая длится 6 лет, доктор Монтессори нашла сходство с физическим, психологическим и поведенческим развитием ребенка. Давайте посмотрим, что нас ждет, когда малыш перестанет быть малышом. Младенчество. От 0 до 6 лет. Первая стадия развития. Цель этих первых 6 лет заключается в том, чтобы ребенок обрел физическую и биологическую независимость от родителей. Так как в течение этого времени происходят огромные изменения, это, как правило, очень нестабильный период. В этот период ребенок проходит через значительные физические изменения, вырастая из полностью зависимого от взрослых младенца в ребенка, способного самостоятельно ходить, разговаривать и есть. Когда ребенок становится более независимым, иногда это сопровождается желанием быть ближе к родителю, в то время как в другие дни он отталкивает нас или хочет все делать сам. Это что-то вроде кризиса независимости. Ребенок также совершает много проверок, чтобы понять мир вокруг себя. Впитывающий разум также активен в течение всего этого периода, когда ребенок с самого рождения и до 6 лет способен как губка впитывать всю окружающую его информацию. В первые 3 года этого цикла малыш полностью усваивает эту информацию и совершенно бессознательно, и безо всяких усилий, то есть бессознательным впитывающим разумом. Во 2-3 года ребенок становится сознательным учеником, сознательным впитывающим разумом. Что это означает на практике? Ребенок переходит от простого принятия и адаптации к окружающему миру от 0 до 3 лет. К человечку, спрашивающему «почему» и «как» с 3 до 6. Малыш хочет понять все, что впитал в течение 1-3 лет. Он также начинает увлекаться другими культурами и наслаждается картами мира, флагами и рельефами. Может проявлять интерес к чтению, письму и математике, используя конкретные учебные материалы. В этот период ребенок является сенсорным обучающимся, даже находясь в утробе матери. От 0 до 3 лет он использует все свои чувства, чтобы исследовать окружающий мир. От 3 до 6 он начинает классифицировать эти ощущения. Например, большое и маленькое, твердое и мягкое, грубое и гладкое или громкое и тихое. В этот период малыш опирается на реальность. Он легче всего понимает мир, который видит вокруг себя, и очарован тем, как все устроено. Воображаемые игры можно наблюдать в возрасте около 2,5 лет и старше, когда дети осмысливают окружающий их мир, например, играя в магазин или в семью. Этот период также является периодом, когда ребенок раскрывает свою личность. Его опыт, полученный в эти ранние годы, в значительной степени определит то, кем он станет во взрослом возрасте. Мы действительно сажаем семена. Детство. От 6 до 12 лет. Вторая стадия развития. Там, где ребенок первой стадии работал над развитием физической и биологической независимости, ребенок второй стадии работает над своей психической независимостью. Он хочет знать все и исследовать причины происходящего, а не просто впитывать в себя информацию. Он начинает развивать независимое мышление об окружающем его мире и развивает свои нравственные качества. Он начинает исследовать серые зоны. Хорошо это или плохо? Справедливо это или нет? Он исследует мир с помощью своего воображения, способный понимать то, что происходило раньше, и проектировать идеи на будущее. Это также период сотрудничества, в который дети любят работать группами вокруг больших столов или сидя на полу. В этот период не наблюдается слишком быстрый рост, поэтому родители будут рады услышать, что начинается более стабильный период, и ребенок в это время менее изменчив. Основа уже была заложена в 1-6 лет, когда мы устанавливали четкие границы. Во время 2 стадии наш ребенок осознает ограничения и не нуждается в том, чтобы каждый раз их испытывать. Стебель растет высоким и сильным. Подростковый возраст. С 12 до 18 лет. 3-я стадия развития. Подростковый период имеет много общего с 1-й стадией. Так что родители, которые думают, что малыши и подростки похожи, доктор Монтессори с вами бы согласилась. И снова наступает период значительных физических и психологических изменений по мере прохождения детьми через половое созревание. И тогда как младенец становился физически независимым от своих родителей, подросток работает над социальной независимостью и отдалением от своей семьи. Иногда приходится бороться между желанием быть частью семьи и желанием быть независимыми. Еще один кризис независимости, на этот раз в социальном плане. Подростки любят делиться своими идеями и идеалами с другими, особенно в отношении того, как бы они изменили мир, включая социальные изменения. Примечательно, что доктор Монтессори заметила, что в этот период их позиция не является чисто теоретической, в то время как традиционные школы в целом становятся более оторванными от практики. Вместо них доктор Монтессори приводит «Эрткиндер» — фермерскую школу, как пример идеальной образовательной среды для подростка. Там он может учиться, работая с землей, продавая свои товары на рынке и определяя свое место в социальной группе. В городах есть средние школы Монтессори, известные как городские компромиссы. Они стараются применять те же самые принципы обучения в городской среде. Я хочу добавить здесь личное замечание о том, что половое созревание и подростки не обязательно должны пугать нас. Я обнаружила, что наличие двух подростков в доме – это удовольствие. Они являются чудесными людьми, с которыми приятно проводить время. Листья и цветы раскрываются, приближаются к созреванию. Зрелость. С 18 до 24 лет – четвертая стадия развития. Доктор Монтессори говорила, что если все было сделано в первые три стадии развития, четвертая будет протекать сама по себе. Целью этой стадии она называла развитие духовной и нравственной независимости. Эти молодые люди в первую очередь хотят внести свой вклад в жизнь общества, например, путем волонтерской работы или участия в корпусе мира. Они могут поступить в колледж и устроиться на работу. Как и вторая стадия развития, это довольно стабильный период, и молодые люди мыслят здраво и логически. Они заняты глубоким изучением интересующих их областей в учебе и работе. И их мозг почти полностью сформировался. Растение полностью выросло, все еще нуждаясь в нашем уходе и внимании. Но теперь существуя полностью, независимо от нас. Четыре стадии развития. Первая стадия. От 0 до 6 мы сажаем семена. Физическая и биологическая независимость, впитывающий разум, конкретное понимание мира, сенсорное обучение. Дети работают отдельно друг от друга с небольшим количеством взаимодействия, быстрый рост и изменения. Вторая стадия. От 6 до 12 лет стебель растет высоким и крепким. Психологическая независимость, развитие нравственных чувств, правильно и неправильно, исследование того, как все устроено и соотносится между собой. Переход от конкретного к абстрактному обучению. Способ обучения с помощью воображения. Сотрудничество в малых группах. Меньше роста, более стабильный период. Третья стадия. 12-18 лет. Листья и цветы раскрываются, приближаясь к созреванию. Социальная независимость, развитие социальной политики, как бы они изменили мир, обмен своими идеями и идеалами с другими, значительные физические и психические изменения, сходство с первой стадией. Четвертая стадия. От 18 до 24 лет. Растение полностью выросло. Духовная и моральная независимость, вклад в жизнь общества, рассудительность, логическое мышление – более стабильный период, сходство со второй стадией. Пришло время изменить систему образования. Став родителями, мы начинаем понимать, как нынешняя система образования подводит наших детей. Это все та же образовательная система, которая была построена во времена индустриальной революции, направленная на обучение заводских рабочих, где дети сидят за партами и запоминают факты, чтобы сдать тесты. Возможно, вы слушаете эту книгу потому, что хотите воспитывать своих детей так, чтобы они могли думать за себя, исследовать и находить ответы на свои вопросы, творчески мыслить, уметь решать проблемы, работать с другими людьми и видеть смысл своего труда. Такие люди, как сэр Кен Робинсон, эксперт в области образования и творчества, постоянно призывают нас ставить под сомнение существующую систему образования, чтобы увидеть, как традиционные школы убивают творчество, чтобы увидеть, что нам нужна революция в способах обучения наших детей. Я была такой же, как и вы. У меня были малыш и новорожденный ребенок, и я заранее изучала доступные варианты школьного обучения. Была идеалисткой и не хотела, чтобы мои дети учились только для того, чтобы сдавать экзамены. Я вошла в классную комнату Монтессори и увидела, что может быть другой способ учиться. Пришло время жить мирно. Вы очень верно заметили, что если мы хотим учиться настоящему миру, если хотим вести настоящую войну против войны, нам придется начать с детей. И если они вырастут, сохранив свою природную невинность, нам не придется бороться, не придется принимать тщетные, безрезультатные решения. Но мы будем идти от любви к любви, от мира к миру, пока, наконец, все уголки Земли не будут объяты теми миром и любовью, по которым сознательно или бессознательно изголодался весь мир. Махатма Ганди. На пути к новому образованию. Пришло время вывести эту информацию на новый уровень. Я хочу попросить вас помочь мне с осуществлением моего не такого уж и тайного плана по распространению спокойствия и добра по всему миру. Часто мы чувствуем себя беспомощными и думаем, что ничего не можем поделать со всем этим насилием, которое нас окружает. Но есть кое-что, что мы сделать сможем — научиться лучше понимать наших малышей. Как только мы применим эти принципы в работе с ними, то сможем начать распространять мир вокруг нас, на наших партнеров, в нашей семье, в школе, в супермаркете, с друзьями, с незнакомцами и, самое главное, с людьми, которые видят мир иначе. Давайте использовать многообещающие навыки, о которых вы узнали в этой книге. Давайте будем разговаривать, слушать друг друга и по-настоящему видеть друг друга. У нас могут быть разные подходы к воспитанию детей, и мы, конечно, принимаем разные решения относительно их образования. Мы отличаемся по полу, расе, этнической принадлежности, политическим взглядам, сексуальным предпочтениям, религиозным взглядам и так далее. Все наши основные убеждения и системы ценностей могут быть различны. Я искренне верю, что не важно, кто прав. Важно то, что мы должны дарить другим людям чувство значимости, принадлежности и принимать их такими, какие они есть. Точно так же, как мы учились делать это с нашими малышами. Наши малыши значимы, мы значимы, и также со всеми остальными живыми существами. Прийти к миру во всем мире значит ценить различия, находить точки соприкосновения, справляться со страхами других людей, находить мирные способы жить вместе и признать, что у нас больше сходств, чем различий. В конце концов, все мы люди. Так с чего мы можем начать? С того, чтобы лучше понимать детей. И высаживать семена, чтобы вырастить прекрасных, любознательных и ответственных людей. Доктор Монтессори умерла 6 мая 1952 года в Нордвик-эн-Зее, Нидерланды. Надпись на ее могиле гласит: «Я прошу моих дорогих детей, которым все подвластно, объединиться вместе со мной, дабы достичь мира между людьми и во всем мире». Перейдем к практике. Ответьте на вопросы. Первый. Как мы можем подготовить себя и своего ребенка к его взрослению от младенца к дошкольнику, и не только? Второй. Как мы можем применить полученные в этой книге многообещающие навыки в отношениях с нашим малышом, нашим партнером, нашей семьей и друзьями, соседями, незнакомцами, людьми, которые смотрят на мир иначе?